Книга Захарии. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение пророческих книг Ветхого Завета и еще вкратце остановимся на книге Захарии, рассматривая содержание его пророческой вести, главы 9 по 14. Как мы уже говорили раньше, эти слова были произнесены по вдохновению Святого Духа после восстановления разрушенного храма в Иерусалиме. В этой части книги ярко освещена картина будущего. Мессия, Господь Иисус Христос, был отвержен Израилем. Они не поверили словам Его и пророчествам о Нем, и Он был распят на Голгофском кресте за грехи Израиля и всего мира. Но заключительные главы 12 по 14 свидетельствуют о том, что Господь Иисус воссядет на престоле Давида, и остаток Израиля уверует в Него при большом вопле покаяния. Они воззрят на Того, Которого пронзили. Как мы знаем, Господь Иисус воскрес из мертвых по распятии, явился ученикам Своим, наставляя их, а потом вознесся к Отцу Небесному. Он придет как Царь и Спаситель. Это время близится с каждым днем. Престол Свой Он установит в Иерусалиме. О, какое чудное предвозвещение, когда Он явится во славе Своей! Бог от начала имел этот план Свой – спасение человечества, и Он даровал нам такое величественное откровение о грядущих временах. Итак, мы видим, что это пророческое откровение начинается так. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит. Захария 12 глава, 1 стих. Весь Израиль, соединенная нация, вся здесь пред нами. Об этом говорит и откровение Иоанна. Иерусалим будет центром всего. Дальнейшие слова этой главы передают о многих народах, собравшихся на битву с Израилем. Соберутся против него все народы земли. 12 глава, 3 стих. Эта картина связана с явлением Мессии, которого Израиль узнает наконец и примет его, потому что он явит защиту Иерусалиму чудесного характера. Народы будут поражены явлением славы его. После обозрения враждебности и поражения неверующих народов пророк переходит к Израилю и дивной защите его народа божественным царем, мессием, спасителем мира. Но самым важным и драгоценным моментом в это время будет тот факт, что Израиль узнает своего мессию и обратится к нему всем сердцем своим. Слушайте слова книги Откровения в Новом Завете, которые подтверждают это событие. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Аминь». Откровение 1 глава, 7 стих. Глубина скорби и покаяния Израиля описана весьма ярко в книге Захарии, 12 главе, 12 стихе. «И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, все остальные племена особо, и жены их особо. Каждый лично будет сокрушаться, как о смерти единородного сына своего». Какая глубокая глубина покаяния Израиля! Прежде чем народ вступит в период великой радости и мира Царства Христова, совершится самопознание, очищение сердец и примирение с Богом. Этот день станет днем истребления народов, нападающих на Иерусалим. 12 глава, 9 стих. Когда мы думаем об этом времени сокрушения народа, то только отчасти можем понять и пережить нечто подобное в своей личной жизни. Когда мы отвергли чью-то заботу, любовь и милость к нам, и потому пострадали тяжко, то позже опять добродетель, которого мы отвергли раньше, снова подал нам руку помощи. Когда бедствие постигло нас, и мы приняли его помощь и возрадовались в смирении сердца, прося прощения за прошлое непослушание и отвержение его любви и милости. Обратите внимание на драгоценный стих книги Захария, 13 главы, 1 стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Итак, это подтверждает истину Слова Божия, что в это время произойдет не только избавление остатка Израиля в Иерусалиме от безбожных противников, но совершится и духовное омовение, очищение народа. Это очищение необходимо будет, как предпосылка вступления в новую жизнь послушания и служения Царю правды и мира, Господу Иисусу Христу. Печально наблюдать за положением в наши дни. В день благодати есть много этих людей религиозных, верующих в Бога, но они не принимают в сердца свои искупительной благодати Христовой для своего спасения. Так было и при жизни Иисуса Христа на земле. Вспомните, как Он строго обличал этих религиозных формалистов. Матфея 23 глава 16 стих. «Слепые вожди слепы», провозгласил Господь Иисус громко и справедливо, потому что они отвергли спасение, которое Он принес Израилю и всему миру. Захария 13 глава 7 стих открывает картину страдания Господа Иисуса Христа и до некоторой степени подтверждает уже сказанное раньше. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваоф. «Порази пастыря, и рассеются овцы». Не об этом ли говорил и Исаия в книге Исаия 53 главе 10 стихе? «Ибо угодно было Господу поразить его, и он предал его мучению». Безграничной мудрости своей, в веках предшествовавших даже творению земли, Бог определил в планах вечности, что Господь Иисус Христос пострадает за человеческую расу, которая еще не была сотворена им. Всеведущий Творец знал, что грех войдет в человеческую расу по причине махинаций сатаны. Он также предвидел, что человек не будет в силах спасти себя, и потому согласие Пресвятой Троицы почило на плане милосердия и искупления людей, когда Господь Иисус Христос умер добровольно на кресте за грехи всего мира. Хотя и сказано через пророка Исаию и Захарию, что Отцу Небесному было угодно поразить Агнца Христа, но жертва эта была добровольная со стороны Господа Иисуса. Слово «поразить» включает в себе непостижимую боль и любовь Всевышнего к Сыну Своему Возлюбленному. Эта последняя картина в 13 главе снова переносит нас к будущему страданию Израиля перед обращением Господу Мессии в покаянии. Две трети народа погибнут в этой ужасной битве вокруг Иерусалима. И только остаток, небольшой, войдет в царство Иисуса Христа, очищенный от неверия и греха и величайших бедствий, грядущих на вселенную. И введу эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото, и они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой. 13 глава, 9 стих. Какая чудная гармония пророческих предвозвещений! Господь будет милостив и близок к этому народу опять, потому что они будут ходить пред Ним послушании и любви. Как хорошо, когда люди внимают голосу Божию. Аминь.